Глава 45. Оказавшись среди деревьев, я подбежал к самому толстому, какой увидел, и спрятался за ним, присев на корточки. Справа и слева от меня стояла полная чернота, если не считать нескольких серых пятен, где лунный свет цеплялся за неровную кору. Но темнота прямо передо мной была какая-то особенная, словно там впереди маячила полянка. Я решил, что туда меня и зазывают. Я помедлил, всматриваясь в ночь. Прислушался. Услышал что-то похожее на два выстрела из дробовика, но донеслись они издалека и вполне могли быть треском обломившейся под напором ветра ветки. Ветер стал усиливаться. Раскачивались верхушки деревьев. Я уже собрался тронуться с места, когда резко повернулся на шум за спиной. Это оказался Билл. «Ну ты и придурок!» — сказал он и, пригнувшись, перебежал ко мне. — Чёрт! Что ты здесь делаешь? Он прислонился спиной к стволу дерева. — Я сказал, что нам нужно переосмыслить ситуацию. Я не говорил, что ты должен идти один. — А двое других? — Приказал им оставаться на месте. — И они останутся. — Если девушке ничего не взбредёт в голову. У парня кишка тонка. — Тогда... Ещё один крик донёсся откуда-то спереди. Мы бросились в том направлении. Лес, в котором мы углублялись, выглядел совершенно диким. В лесу вокруг нашего прежнего дома были тропинки, несколько живописных лужаек с видом на озеро, даже скамейка, которую прежний владелец, более целеустремленный, чем я, затащил в лес на целых полмили. Здесь я видел только растущие, как попало, деревья. Робертсоны явно предпочли оставить лес в девственном состоянии, хотя решили построить дом здесь, а не в центре созданного ими города. Билл не отставал от меня, держа дробовик в положении на грудь. «Тебе это место не кажется странным?» «Кажется». Я знал, что он имеет в виду. Деревья стояли все плотнее, и через сотню ярдов на земле уже не лежал снег. Земля даже не отсырела, хотя несколько часов подряд снег валил и валил. Бежать было легко. Трудно решить, в какую сторону. Воздух казался тяжелым и глухим, и на несколько жутковатых мгновений у меня возникло ощущение, что я вернулся на 15 лет назад. Два молодых бойца бегут ночью по другой стране, выполняя задания, сути которых не понимают. Но не думаю, что там не бывало так страшно, как здесь. От пули и осколков можно укрыться. То, к чему мы бежали теперь, начиналось в нас самих. Билл резко остановился, поднял руку. «Стой!» «Что?» Он с трудом сглотнул. «Я что-то слышал». Я поначалу не слышал ничего, кроме тишины. Такой гнетущей, что в ней неестественно и громко звучал ток моей собственной крови. Потом мы различили далекий крик. Мы повернулись и бросились бежать в том направлении. Местность шла под уклон. Стали попадаться камни, и сквозь кроны деревьев просачивалось больше лунного света. «Там что-то есть!» — тяжело дыша, проговорил Билл. «Я тоже видел. Казалось, впереди не лес, что-то иное. Мне почудилось, будто стало чуточку теплее. Не потому, что мы бежали. Просто здесь словно законсервировали воздух с лета, или тепло исходило от деревьев, вечных, неподвластных времени». Внезапно слова Кэрол о лесных сущностях перестали звучать так же бессмысленно. Можно ли воздух считать сущностью? О чем он думает? Чего хочет? Я стал наращивать скорость. Билл поотстал, и через несколько сотен ярдов я уже почти не слышал его. Я даже не был уверен, следует ли он по-прежнему за мной. Я просто бежал. Внезапно деревья поредели. На земле снова появился снег, а потом впереди не осталось никаких деревьев. Один только простор. А за ним — озеро. Я резко остановился. Заснеженной ночью озеро оказалось враждебным. Прежде я никогда не видел его с этой стороны, а уж тем более с чернокожим парнем, распростертым в прибрежной полосе. Он барахтался в воде, тщетно пытаясь сесть. Я сразу же понял, что это за место. Ничем иным оно быть не могло. Я знал единственное большое озеро в районе. Вода была абсолютно спокойной. У берега она начала местами подмерзать, и на льду собирался снег, сквозь который, как тоненькие кости, торчали тростинки. Следом за мной, тяжело дыша, появился Билл. Он подошел к Свитчу и вытащил на берег. Тот был ранен в бедро, похоже, не смертельно. Он бронился под нос низким занудным голосом. «Что это, черт побери?» «Это озеро Мурдо». Я стоял у самого берега, склонив голову. Наш старый дом находился где-то слева, в паре миль за длинной широкой излучиной, из-за которой он был невидим отсюда даже при свете дня. Я никогда прежде не бывал у Робертсонов, и на лодке не заплывал за границы нашей части озера. А потому и не представлял, что их владения глубоко в лесу могут выходить на противоположную оконечность того же самого озера. Запах исходил от воды. По крайней мере, в настоящий момент. Прежде я никогда такого не замечал. То, что мы чувствовали в доме Робертсонов, и перед этим, идя по лесу, ветер принес отсюда. Я повернулся и увидел, что деревья по обе стороны от нас доходят до самой воды. Но приблизительно в третьей миле был виден открытый участок скалистого берега и пристань, на которой кто-то стоял. Билл тоже это заметил. «Смотри, Джон!» Человек на краю пристани был словно о двух головах, одной большой и другой поменьше. До меня донесся далекий плач ребенка и женский крик. Кэрол уже перешла за грань истерики и кричала так, словно пыталась лишить кого-то разума. «Придется оставить тебя здесь», — сказал я Свитчу. Он кивнул, гримаса боли исказила лицо. «Обещайте надрать им задницы», — попросил он. Мы с Биллом нырнули в гущу деревьев и снова припустили бегом. По крайней мере, мы старались бежать, но деревья здесь стояли еще плотнее, а земля была неровная, каменистая, прорезанная канавами, по которым тающий снег стекал в озеро. Лунный свет, пытаясь добраться до земли, оставлял на ней причудливые тени, и несколько минут мне казалось, что я вижу справа небольшую группу людей, бегущих вместе с нами. Притом я знал, никто не мог бежать с такой скоростью, не производя ни малейшего шума, а некоторые из теней вообще напоминали детские. Высоко в кронах набирал силу ветер, и ветки колотились друг от друга. Шуршание, шепот, резкий треск, ощущение, что кто-то есть у нас за спиной, или сбоку, или повсюду вокруг. Потом мы выбрались из чащи, и то, что открылось нашим глазам, было похоже на картину. Кэрол стояла на берегу, молитвенно сложив руки. С ужасом я понял, что двуголовое существо на пристани не Кэрол, а Брук. Пристань уходила в озеро футов на 40, и Брук стояла у самого конца, крепко держа Тайлера. Он пытался вырваться, но куда там? Кэрол, услышав, как я выбегаю из леса, повернулась в мою сторону. Лицо ее было искажено болью, красное и мокрое от слез. Я еще не видел никого, кто бы выглядел так. «Джон!» — закричала она. «Верни его!» Я двинулся к пристани, но Брук подняла руку. «Еще один шаг, я брошу его в воду!» — сказала она. «Два шага!» — добавил чей-то голос. «Я снесу голову его матери!» С другой стороны, прислонившись к дереву, стоял в тени Кори Робертсон. Он целился в Кэрол из охотничьего ружья. Я стрелял как-то из такого ружья и знал, что им с полумили можно уложить оленя или пробить автомобильную дверь. Я повернулся, ища Билла. Мне казалось, он должен стоять прямо за мной, но его нигде не было. И я стал оглядываться, пытаясь установить, насколько крепко попал в окружение. «Есть тут еще люди, о которых мне следует знать?» — спросил я. «Только мы», — сказала Брук. «Но Кори отличный стрелок». «Верю», — ответил я. «Я видел фотографии». Но я заметил еще как минимум одну фигуру среди деревьев, и довольно близко. Очень крупную фигуру. «Думаю, что и помощник шерифа Грин тоже не последний стрелок». «Браво! Что ж вы правы, я действительно солгала. Несколько друзей были настолько добры, что согласились помочь нам. Но я не скажу, сколько их и где они». «Ничего не поделаешь», — вздохнул я, медленно поднимая руки. «Выходит, я попался? Вы победили». «Бросайте пистолет». Я бросил. «Спаси Тайлера!» — крикнула Кэрол натреснутым голосом. «Она его убьет!» Я повернулся к пристани. Что за дела, Брук? Зачем вы схватили моего сына? Он не ваш. Мой, если верить свидетельству о рождении. Хотите получить приз за то, что для разнообразия иногда трахали свою жену? Если бы не я, у вас вообще не было бы этого мальчика. 2004 год. Ускорение беременности. Великолепно. Я узнал об этом 20 минут назад, но до сих пор не очень понимаю. Конечно, не понимаете. У милашки Кэрол уже был ребенок, но некоторым этого недостаточно. Ее волновало, что второй номер не торопится, и она заявилась к своей подружке Брук. Вам она об этом, естественно, не говорила. Удивительно, какая часть жизни остается за кадром. Это не единственная услуга, о которой просила Кэрол, и не единственная ее ложь. Мы все лжем, Брук. Велика беда. Скажите, сколько это стоит? Для той, кто хочет, чтобы в нее влюбился мальчишка, или чтобы родился еще один ребенок? Что вы просите у людей? Деньги? Чего еще вы требуете, обманывая их, говоря, будто можете это? Я не утверждаю, будто что-то могу. Но я знаю кое-кого, кто действительно может. Ну да, ведьму. А зачем ведьме посредник? Вы знаете, кто она? Я не верю в ведьм. Брук ухмыльнулась холодной понимающей улыбкой. Именно. Несколько сотен лет назад это могло бы спасти вам жизнь. И за это вы берете часть денег? И удерживаю собачку на поводке. Люди, наделенные такими способностями, нередко неуравновешены. Им нужна направляющая рука, патрон, человек широкого кругозора. Для меня это бессмыслица, Брук. К счастью, мне плевать, верите вы или нет. Что сейчас делал Билл? Где находился? Пойдут ли нам на пользу еще несколько секунд? Я повернулся к Кэрол. Ты говорила об этом Тайлеру. Он поэтому сказал, что я на самом деле ему не отец. Кэрол смотрела на меня, и в ее взгляде я увидел нескрываемую ненависть, словно я прокрался в жизнь этой женщины посреди ночи и принес с собой только зло. «Кори, смотри!» — беспечно позвала Брук, будто сообщала, что не прочь выпить еще коктейль. Кори развернулся, и я услышал ружейный выстрел. Раздался крик Билла, и я понял, что с этого момента все будет идти по сценарию Робертсонов. Мгновение спустя это стало еще очевиднее. Из-за деревьев стали появляться люди. Билл явно не стал выходить из леса, когда увидел, что происходит со мной, и попытался зайти Кори с тыла. Но что-то, лунный свет, тень, мелькнувшая на белом снегу, выдало его. Кори из милости выстрелил ему в правую верхнюю часть груди, но, скорее всего, слишком резко вскинул ружье. В любом случае, этого было достаточно. С того места, где стоял я, чувствовался запах крови. А, возможно, просто дурман, поднимающийся от озера, забился в нос. Билл лежал на спине среди деревьев. Он шевелился, словно пытался встать. Дробовик валялся рядом. А на меня тем временем надвигались тени. Поначалу я думал, что это Кори и его дружки, ребята, которых я видел на фотографиях, но скоро понял, что людей тут гораздо больше. Сначала 10 человек, потом еще, и они продолжали прибывать. Первым был помощник шерифа Грин. Потом я увидел человека, продававшего кофе на парковке перед банком. Потом владелицу парикмахерской на Келли-стрит. Я увидел хозяина магазина, в котором последние дни покупал сигареты, людей, читавших газеты у сестер Райт, беседовавших в горном виде или проходивших мимо меня на улице. Я увидел Кортни и Мэри, хозяйку мотеля. Большинство из них остановились, выйдя на опушку. Но Мэри прошла полпути до меня. Глаза ее были закрыты, а губы безостановочно двигались. Наконец она открыла глаза. Внезапно кроны деревьев сотряслись под порывом холодного ветра, ринувшегося с гор или из глубины леса. Этот ветер растрепал волосы Мэри. Они облаком окружили ее лицо, когда она повернулась в мою сторону. Здесь она выглядела иначе. Мэри одновременно казалась молодой и очень старой, ужасная в своей силе. Она словно могла движением брови перемещать предметы. Еще казалось, что она купается в лунном свете, резко очертившем ее лицо, мало похожее на лицо человека, которого я знал. Я понял, что никто больше не смотрит в мою сторону и даже, наверное, не подозревает о моем присутствии. Они все глядели на озеро или, возможно, на противоположный берег, и никто не был одет по погоде. Ближе всех ко мне стояла владелица парикмахерской. Она уставилась в пространство пустым мутным взглядом. Такой взгляд я видел у Кортни. У нее словно не было лица, или же я видел пустоту за ним, будто внутри не жило ничего такого, чему стоило доверять. — Ты первая, — сказала Брук, обращаясь к Кэрол. — Пошла в жопу, — ответила Кэрол. Я повернулся, когда Брук сделала шаг назад, еще ближе к краю пристани. Она вытянула руки так, что извивающийся ребенок оказался над водой. «Вода очень холодная», — заметила она. «Твой мальчик, наверное, прекрасный пловец». Кэрол, совершенно беспомощная, посмотрела на меня. Гнев исчез из ее глаз, и я видел только девушку, с которой познакомился много лет назад. Девушку, которая убедила меня поселиться в этих горах, потому что любила их, потому что они всегда были ее домом. Возможно, она не понимала, что тем самым навечно привязывает себя к этому месту. Я не знал, что сказать. Смерть висела в воздухе, и ей оставалось только одно — упасть. Если мы не подчинимся Брук, она сделает, что задумала. Насколько я мог судить, половина жителей Блэкриджа съехали сюда, чтобы увидеть это, или выступить свидетелями. Чтобы избежать этого мгновения, следовало начать действовать 3 или 4 года назад, а то и раньше. Мы должны были не встречать друг друга, родиться другими людьми, всегда оставаться мертвыми и не пытаться стать живыми. Теперь мы могли лишь оттянуть это мгновение. «Делай, что она говорит», — попросил я. Кэрол не шелохнулась. Я тронулся с места. «Нет», — сказала Брук, и голос ее прозвучал натреснуто. «Сначала Кэрол». Но Кэрол по-прежнему стояла как вкопанная. Может, она думала, что таким образом загонит ситуацию в тупик. Может, пыталась выиграть время. Я не считал, что это стоящий план. Я видел единственный выход. «Кэрол, послушай». «С какой стати я буду тебя слушать?» — огрызнулась она. «Почему я должна верить, что тебе не безразлична его судьба?» «Потому что он мой сын», — ответил я. «С тобой я разорвал отношения, но с ним не смогу никогда. Если только не всплывет еще что-нибудь, что ты скрыла от меня». «Нет, трахаться на стороне — это по твоей части. Можешь не беспокоиться, он твой сын». «И твой. Поэтому иди к нему». «Хочешь, чтобы он оставался один, чтобы не случилось дальше?» Кэрол помедлила, а потом резко пошла в сторону пристани. Поднялась по ступенькам и стала идти над водой. Я бросил взгляд на Кори. Он стоял на прежнем месте. Очевидно, по сценарию Брук, события должны разворачиваться на пристани, но я не знал, требовалось ли ей одновременное присутствие нас троих, или же братец Брук пристрелит Кэрол по дороге. Он держал ружье наготове, но было не похоже, что он целится. Почему они выжидали? Почему спланировали все таким образом, если только не хотели заполучить всех троих одновременно? Я слышал звук шагов Кэрол. Еще несколько футов. Потом Кори резко повернулся и выстрелил. Кэрол вздрогнула, но выстрел предназначался Биллу, который пытался дотянуться до дробовика. На этот раз пуля попала в левое бедро. Кори снова повернулся к Кэрол. Весь лес, казалось, выдохнул. Тепло, которое я чувствовал раньше, ушло. Стало очень холодно. Билл издавал звуки, на который человек способен, когда хочет одного, чтобы прилетел ангел и забрал его. Все остальные не двигались, лишь усилившийся ветер трепал их одежду и волосы. Только Мэри казалась настоящей, а надо еще нечеткая фигура, что теперь стояла рядом с ней. Кэрол уже одолела половину пути по пристани. За ее спиной, над поверхностью озера, поднималась слабая дымка. Она шла с прямой спиной и неотрывно смотрела в глаза Брук, смотрела холодным взглядом, и я гордился ею. У меня возникло ощущение, что вмиг до которого оставались минуты, а может секунды, наступит полная чернота. Будто эта темень всегда присутствовала в моей жизни, а все, что я когда-либо делал, все, о чем мечтал, было ложью. Мой отец никогда меня не любил. Не любила мать. Не любил скот и никто другой на земле. Так какое имело значение, что произойдет теперь? Кэрол почти дошла до конца пристани. Теперь Брук потребует, чтобы туда же явился и я. После этого она, судя по всему, оставит нас втроем, чтобы Кори закончил дело. Сбросил три тела, остатки семьи, в озеро Мурдо. Тут на мгновение Брук потеряла меня из вида, потому что между нами оказалась Кэрол. На это я и рассчитывал. Я услышал голос за спиной, голос, которого давно не слышал. «Беги, папа», — сказал он. «Беги!»